Глава 14. По прибытии домой вокруг меня тут же собралась вся семья и начали наперебой расспрашивать меня о том, как прошел суд у императора. Пришлось прикрикнуть, чтобы не путались под ногами, а после приказал немедленно привести алхимиков. Мастера, которые прибыли следом за мной, тут же уставились на меня, приготовившись выслушивать, как делать гранаты. Их было несколько человек. Потом разместились мы в зале, а прибывших алхимиков вместе с тремя моими отправили в домик прислуги, чтобы не мешать друг другу. Впрочем, обучение надолго не затянулось, так что уже минут через 15 рабочие все записали и укатили. Даже не стали дожидаться алхимиков, которые тоже надолго не задержались. Только после этого я собрал родных и начал во всех деталях рассказывать, что было на суде, как император отнесся к моему поступку и прочее. Прислуга, которая крутилась рядом, якобы по очень важным делам, например, принесут кувшин с водой, унесут кувшин с водой и тому подобное, тоже внимательно прислушивались к рассказу. Новость о том, что за мое изобретение казна будет мне платить, очень всех порадовала, как будто мы до этого голодали, а теперь хоть деньги на кусок хлеба появятся. Господин, тут же выдал Ральф, едва только я окончил рассказ. «Вы завтра поедете в канцелярию?» «Да», — ответил я. «Похоже, гранаты точно делать будут, раз решили начать оформление прямо сейчас. В противном случае не понимаю тогда, почему такая спешка. Во всяком случае, пробная партия наверняка будет. Позвольте мне пойти и почитать, как вообще это все происходит. Может быть, утром вам что-нибудь посоветую? Мало ли как канцелярские вас обмануть захотят». «Давай», — кивнул я. «Буду благодарен, если что-то умное подскажешь». Едва только меня наградили баронством, я тут же купил свод законов, правил, порядков, которые были в империи. Вероятно, там говорилось и об этом. Иначе я просто не могу представить, что можно было написать в эти книги, которые были просто огромными, а исписано все мелким почерком. Похоже, в империи были законы на все случаи жизни, которые только могли случиться. Естественно, я тоже копался в сводах законов, тем более в моем замке были такие книги от старого хозяина. По наследству перешли. Но как-то поверхностно, так как все это выучить просто нереально. А у меня и без этого дел постоянно выше крыши. Вот мой слуга этим чтивом очень увлекся. Ничего, пусть учит. Может, в будущем мне его знания пригодятся. Тем более он про свои дела не забывал. С большим трудом, удовлетворив любопытство своих родственников, я отправился отдыхать, предварительно выделив Магде, по ее же просьбе, аванс за работу. Дело в том, что пока девушка была в городе, ей нужно было срочно обновить свой гардероб, чтобы он у нее весь был с гербом, подчеркивающим ее высокий статус. Вот завтра женский батальон решил совместно этим заняться, пока я буду по городу мотаться. Со всей этой нервотрепкой я как-то и позабыл, что являюсь уже магом 7-й ступени. А вот наемники, которые ждали от меня амулетов, не забыли. Поэтому вечером пришли и напомнили о своем заказе. Так что пришлось вставать и заряжать амулеты до полного истощения магического резерва, что позволял я себе крайне редко. Только в такой ситуации, где я могу чувствовать себя в полной безопасности. Утром, открыв дверь своей комнаты, я тут же уперся взглядом в Ральфа, который, похоже, не спал всю ночь, разбираясь, что мне там полагается за мое изобретение. Мужчина, хоть и выглядел уставшим, но был очень довольным собой. «Нашел, господин барон!» — сунул он мне под нос здоровенную книгу. «Вот, тут все написано, даже примеры приведены. Так, Ральф, я сейчас спешу», — оборвал я его. «Так что давай, пока умываюсь, рассказывай, что удалось выяснить». В доме уже начиналась суета, несмотря на раннее время. Носились слуги и остальные домочадцы. Кроме моей жены и детей, все уже встали. С улицы доносилось всхрапывание коней, которых седлали мои дружинники, готовившиеся меня сопровождать. «Значит так», — начал свой доклад Ральф. «Оказывается, империя очень заинтересована в том, чтобы было как можно больше разных полезных открытий и изобретений. Причем это коснулось и военных дел. Их даже в большей степени. За каждое новое изобретение, если, конечно же, это заинтересует власти, изобретателю положены выплаты. Разумеется, если это новшество, начнут изготавливать сами власти. А это как раз ваш случай. «И как это все выглядит?» – полюбопытствовал я. «Мы как раз к этому и подошли», – сообщил мне Ральф. «Наградить вас могут двумя способами. Первый способ заключается в единоразовой выплате определенной суммы. То есть вас просто поощряют за изобретение и больше никак к нему не допускают. Получили деньги и свободны. Второй, более интересный. Он заключается в том, что с каждого сделанного изделия вам, как изобретателю, будут выплачивать небольшую сумму. А вот какой она будет, зависит от полезности данного изделия. В вашем случае гранаты. Насколько я понимаю, вы еще не знаете, станут ли ваши гранаты использовать массово. Поэтому нужно хорошо подумать о том, каким способом лучше воспользоваться. Если вы уверены в том, что гранаты начнут изготавливать в больших количествах, то я бы посоветовал вам, чтобы брали небольшую сумму с каждого изделия. Будет постоянный доход, хоть и небольшой. То есть это я буду решать, как хочу награду получить, поинтересовался я. На самом деле интересно. Да, господин барон, а вот какая сумма выплаты будет? Это уже вам торговаться придется. Как вы понимаете, император тоже не очень любит расставаться со своими деньгами. Поэтому торг будет серьезный. Молодец, Ральф, похвалил я слугу. Родина тебя не забудет. Иди теперь отдыхать. Вон какие синяки под глазами. Я тебя понял и постараюсь не продешевить. Провожали меня в канцелярию, как в очередной поход. Как будто впереди предстояла серьезная битва, с которой я могу не вернуться. Во двор высыпали все домочадцы, даже Гретта проснулась. В богатый район мою дружину не пропустили. Видно, пока рылом не вышли, а у меня даже разрешения на въезд не спросили. Увидели карету и тут же распахнули ворота. Наверное, примелькался за последние дни, и стражники уже помнили то, что у меня постоянный пропуск имеется. Как я ни старался, но раньше наставника к воротам магической школы подъехать не успел. Архимаг тут же приказал пересаживаться к нему, а потом долго и упорно ворчал, мол, какая нынче бессовестная молодежь пошла. Не то, что в их время. Старика заставляют ждать. Эх! Впрочем, прервав нотации, он перешел к насущному. «Ты решил, как награду будешь брать?» – полюбопытствовал наставник. «Конечно», – улыбнулся я. «Буду требовать процент с каждого изделия». «Что будешь требовать?» – не понял Рагон. «Часть суммы с каждого изделия», — пояснил я. «Думаю, так удастся из казны вытянуть гораздо больше золота, чем один раз премию получить. Да и какая она будет? Канцелярские явно в курсе того, что еще испытания проводиться будут. Так что понятия не имеют, что за чудо-оружие я создал». «Чудо-оружие», — хмыкнул наставник. «Ты так уверен, что его будут делать для войск? Если этого не произойдет, то ты вообще ничего не получишь. Потом снова плакать будешь». «Уверен», — довольно улыбнулся я. «Да и что-то мне подсказывает, что император решение уже принял. Неспроста же мастеровых сразу прислал». «Может и так», — задумчиво пробормотал архимаг. «Слушай меня внимательно. Как ты понимаешь, я еду только для того, чтобы просто тебя поддержать. Торговаться и выбивать деньги будешь сам. Так что думай, какие аргументы в свою пользу будешь приводить». «Не могу понять, к чему это все?» – не понял я. «Император сам не мог назначить. Да и зачем вас-то послал вместе со мной? Ему больше делать нечего, кроме как с твоими игрушками возиться», – проворчал архимаг. «А меня он послал с тобой, чтобы тебя в канцелярии не послали, как только ты туда войдешь. Будут тебе платить по медяшке за 1000 твоих гранат, и ничего ты с этим поделать не сможешь. А при мне не станут так наглеть, да и выставить не посмеют. Кстати, казначей, который твой добрый друг, скорее всего, тоже будет там. Его же это непосредственно касается, так как он за имперское золото отвечает». «Это плохо», — вздохнул я. «Как бы и правда не обломали с наградой. Что я им сделать-то могу?» «Что могу, что могу», — передразнил меня архимаг. «Ты маг, они простые люди, хоть и аристократы, а значит, ниже нас по статусу, как бы не кичились своей древностью. Так что веди себя как маг-универсал, а не простолюдин, который не имеет права слова сказать в присутствии благородных». В канцелярии нас ждали. Причем тут была целая толпа в количестве 9 человек. 8 из них точно были дворяне. А вот 9-й, сухонький старичок, был неизвестно кем, так как никаких знаков отличия на нем не было. Но судя по тому, что Рагон кивнул только ему, удостоившись такого же кивка в ответ, а всех остальных он проигнорировал, старичок этот был очень непрост. Как и говорил наставник, казначей тут тоже присутствовал, да еще и своего помощника захватил, того самого графа, с сынком которого у нас произошел конфликт, и который подбил остальных на то, чтобы на меня кучу жалоб написали. Старичок посмотрел на меня с любопытством, а вот аристократы с нескрываемым презрением и злобой, поэтому я их тоже проигнорировал, а поздоровался только со стариком, который, похоже, был в этой компании главным. Не дожидаясь приглашения, уселся рядом с наставником напротив старичка. Впрочем, тут все присутствующие сидели. То, что я без спроса приземлился на стул, им очень не понравилось. Сразу начали недовольно пыхтеть, но выговаривать мне ничего не стали. «Ну, молодой человек», — начал старичок с любопытством, понаблюдав за моими действиями. «Хочу вас поздравить». Император распорядился награждать тех, кто вносит вклад в развитие нашей славной империи. Вы принесли пользу императору, хоть и сомнительную, а значит, вам положена награда. Целых 260 золотых монет. Вот, мне тут же протянули бумагу и перо. Распишитесь в получении денег. От такой наглости я даже замер, не собираясь брать перо и что-то там подписывать. Надо же, какой шустрый старикан. Удивляет, что при таком подходе к делу он с меня денег не запросил за то, что с ним просто пообщался. «Прошу прощения, я вопросительно посмотрел на старика, чтобы он представился. Зовите меня просто, советник», — лучезарно улыбнулся он. «Вы советник императора?» — поинтересовался я. «Конечно, чей же еще?» — удивленно спросил он. «Но не об этом речь. Вас что-то не устраивает?» «Естественно». Теперь уже я лучезарно улыбнулся. «Во-первых, насколько мне известно, император вам велел наградить и поощрить меня, а не поиздеваться вот такой жалкой подачкой. Во-вторых, изобретатель сам выбирает, как он хочет получить награду. Или вам это неизвестно? 260 золотых монет для него уже не деньги», — фыркнул помощник казначея. «Немного на себя берешь, мальчишка». «Я беру на себя ровно столько, сколько могу унести», – парировал я. «Да и вообще, не с вами сейчас разговариваю. Ваше дело бумаги подписать, а не сидеть тут и в разговоры встревать. Если вам, конечно, доверяют бумаги подписывать». «Ты что себе позволяешь, сопляк?» – подскочил со стула толстячок. «Совсем обнаглел? Еще одно оскорбление от вас услышу, вызову на дуэль», – спокойно произнес я. «А тут нет графа, который смог бы за вас заступиться, как за вашего сынка. Вбейте себе это в голову, пока я туда клинок не вбил». Помощник казначея покраснел, посмотрел на окружающих и снова упал на стул, сверля меня ненавидящим взглядом. «Закончили?» — довольным голосом спросил советник. «Тогда мы, пожалуй, продолжим. Так что вас не устраивает, господин барон?» «Много чего не устраивает», — развел я руками. «Сумма, которую вы предлагаете, просто смешная. У меня только на то, чтобы нужное взрывчатое вещество сделать, ушло больше 1500 золотых. А вы мне что предлагаете? К тому же я хочу брать плату с каждого изделия. Это же возможно? Хорошо, что тут магов разума нет, потому что насчет 1500 золотых я сильно перегнул. Ни одного медика не потратил, когда мне алхимики делали более мощное взрывчатое вещество. Я им приказал, а уже через пару дней они сделали нужное. Причем при этом ничего не испортили. Все пошло в дело». «Барон», — с какой-то жалостью посмотрел на меня советник, «вы же понимаете, что велика вероятность того, что ваше изобретение просто будет никому не нужно. Вы же прекрасно знаете стоимость изготовления. Ради вас стараюсь». «Знаю», — кивнул я. «Нужно примерно 11 золотых, чтобы изготовить одну гранату. Ну вот, кто такие деньги будет тратить? Даже если и будут делать, то совсем немного, так как казна такое просто не потянет. И все же я хочу получать свою малую долю с каждой сделанной гранаты», — твердо сказал я. «Ну хорошо», — пожал плечами советник. «Раз не хотите слушать умных людей, то и не надо. Итак, давайте тогда обсудим, сколько вы хотите получать с одной гранаты». «Давайте», — согласился я. На изготовление одной гранаты уходит 11 золотых. Думаю, что в имперских мастерских производство будет дешевле, поэтому округлим до 10. Вот ровно половину от этой суммы я и хочу получать, а именно 5 золотых монет. Вы это сейчас серьезно, барон? Благодушие у старичка сразу же улетучилось. Теперь он на меня смотрел, как на душевнобольного, который напрочь потерял связь с реальностью и несет несусветную чушь. Даже наставник покосился, мол, идиот, ты что меня позоришь? Я, конечно, посоветовал тебе наглеть, но не до такой же степени. Серьезно, невозмутимо подтвердил я. Сами же говорите, что никто мои гранаты делать не будет, только несколько штук. Так что мне хочется хотя бы расходы на это изобретение отбить. Советник замолчал и уставился на Рагона, который с невозмутимым видом слушал наш разговор. Взгляд старика так и вопрошал. «Кого ты сюда приволок? Что за дурачок и чего ты с ним так возишься?» Архимаг спокойно достал какую-то книгу из своей сумки и начал ее читать. Типа «разбирайтесь сами». Старик тяжело вздохнул и перевел взгляд на меня. «Барон, вы вообще в курсе, что это канцелярия, а не какой-нибудь фонд помощи для душевнобольных людей? Вы хоть представляете, что просите?» «А что такого-то?» – возмутился я. «Делать их будут мало, так что хоть что-то получить хочется. А ваше предложение просто смешное. Мы вам будем платить по одной медной монете за каждую сделанную гранату». Наконец взял себя в руки старик. «Это хорошее предложение». Естественно, с этим хорошим предложением я опять не согласился. Начался торг. Все присутствующие люди продолжали молчать, а мы со стариком разошлись не на шутку. Он давил на то, что казна не в состоянии удовлетворять хотелки разных наглых негодяев, у которых нет совести. А я напирал на то, что такими темпами ни один здравомыслящий человек не придет в канцелярию и не будет придумывать ничего нового. Слишком затратно, а отдачи никакой. Вероятно, со стороны мы выглядели очень смешно. Старик и молодой парень торгуются, как две бабки на рынке. Но мне было плевать. Хотелось, чтобы у меня был доход не только с земли и амулетов, а еще и из казны. То, что императора смутят такие траты на производство гранат, я сомневался. Причем сильно. Тут речь идет о безопасности империи, которая постоянно ведет войну с водагами. Причем жестокую войну. А значит, будут вкладывать любые деньги, лишь бы сдерживать их на пограничных укреплениях. Тем более, совсем недавний конфликт всем показал, что не такие эти укрепления и неприступные. Уже сейчас водаги снова начали нападать. Видно, уже отошли от поражения, пока сравнительно небольшими силами. Но люди все равно несут потери, и потери немалые. При всем этом империя никак не может увеличить численность населения. А в последнюю войну проблема стала еще более острой. Во многом, благодаря водагам, люди не могут никак оправиться от потерь, потому что войны гибнут и гибнут. А попробуй вырастить нового хорошего рубаку. Эти нелюди плодятся как крысы в тепличных условиях. За несколько лет они снова достигнут своей прежней численности, и снова запылает вся западная граница. И мы еще будем радоваться, если их снова кто-то не объединит. Естественно, старику я этого не говорил. Да он, как мне кажется, сам догадывался, что не такие уж и безделушки мои гранаты. Да, очень дорогие, но зато какой эффект. Попробуй штурмовать стену, когда тебе под ноги сыплются гранаты. Даже водаги на такое не пойдут. В результате длительного торга удалось договориться, что мне будут выплачивать по одной серебрушке за каждую сделанную гранату. Если честно, я планировал получать хотя бы 3 медика, а тут такое счастье. С трудом сдерживался, когда бумагу подписывали. Но как только копия договора была у меня в руках, рот непроизвольно растянулся в улыбке. Советник, похоже, раньше каким-то купцом был, так как после долгого орания друг на друга он выглядел довольным, как будто провел время за приятной беседой. Моя улыбка его сильно удивила. «Что вы такой довольный, барон?» – спросил он. «Смогли выторговать больше, чем планировали?» «Да», – не стал скрывать я. «Хоть и не намного, но больше». «Ну-ну, теперь посмотрим, захочет ли император деньги на изготовление ваших грохоталок тратить. Так что, может, зря радуетесь. Война план покажет», – пожал я плечами. Как оказалось, советник был предупрежден о том, что я имею право закупать в казне редкие ингредиенты для производства взрывчатого вещества, причем по фиксированной цене. Тут тоже пришлось изрядно поспорить, так как советник хотел, чтобы я лично постоянно забирал эти ингредиенты, а не мои слуги. Все-таки он пошел мне навстречу и вписал еще 3 имени людей, которые могут прибыть вместо меня в случае нужды. Мне уже было известно, что император запретил свободную продажу этих веществ. А это уже говорит о том, что мои гранаты его очень заинтересовали. Как мне кажется, вскоре эти самые ингредиенты будут стоить дешевле, несмотря на их закупку казной. Мне удалось выяснить, что они и редкими-то являются только потому, что их редко завозят с каких-то рудников. Нафиг они никому не нужны. А сейчас просто увеличат их производство. Только и всего. Естественно, мне точно никто цену снижать не будет. Даже советник говорил, чтобы я не тормозил, а закупал готовые гранаты в имперских мастерских. Только взрывчатое вещество мне было нужно не только для производства гранат, а еще и для моих будущих пушек, которые меня уже в замке заждались. Больше меня в городе ничего не держало, так что можно было наконец-то возвращаться домой. Отец там, наверное, места себе не находит. Он-то в курсе того, что я, по сути, на суд к императору поехал. Естественно, мы несколько раз отправляли в замок гонца, который сообщал, что все в порядке, просто император сейчас занят. Мой слуга Ральф, который узнал о том, что за редкий ингредиент мне постоянно теперь нужен, развил бурную активность и в первую очередь побежал к тому самому главарю банды Клинку. Оказалось, что в среде бандюков это вещество пользовалось некоторым спросом. Естественно, гранаты они не делали, использовали его для поджогов, особенно в своих бандитских разборках. В общем, где его брать, они прекрасно знали, так что Ральф решил этим воспользоваться. Еще перед моим отъездом ко мне в гости нагрянул тот самый человек, который подписал контракт с супругой. Кстати, совсем не похож на уголовника или бандита. Вполне приличный мужчина. Видно, поэтому его без проблем пропускали в ремесленный квартал стражники. Вот он и сообщил мне, что за определенную плату Клинок может привозить мне в замок этот самый ингредиент, которым так славно поджигать разные деревянные строения, которых в нищем квартале хватало. Естественно, я на такое предложение сразу же согласился, только предупредил о том, что сейчас его продавать нельзя приказом императора. Так что если разбойничков поймают, то они меня не знают, а я их. Бандит это нисколько не смутило, так что он пообещал иногда приезжать ко мне в город и привозить так нужное мне сейчас вещество. А где они его раздобудут, мне плевать с высокой колокольни. Само собой, за такую связь с бандитами меня самого по голове не погладят. Тем более маги разума любую черепушку просветить могут. Только вот аристократа нужно за руку поймать. Только после этого будет возможно в его голове ковыряться. Маги разума тоже не могут всех подряд проверять. Только если будут серьезные доказательства того, что я нарушаю закон. С другой стороны, я же не продаю запретные ингредиенты, а покупаю. Так что какой может быть с меня спрос?